Казалось, они не виделись 1000 лет. «Есть желающие погулять?» — спросил Марк, войдя в комнату. И после недолгих уговоров все согласились, кроме Мэтта, мирно спавшего в своей постели, тихо посапывая. «А с ним ничего не случится, если мы оставим его одного?» — забеспокоилась Мел. «Он спит очень крепко, горный воздух прекрасно усыпляет его. Анна всегда говорила...» Он замолчал, заметно побледнев. Мел почувствовала озноб на спине. Странно было идти по следам Анны, находиться здесь с ее детьми сейчас, когда его жены больше нет. Она подумала, что реакция Пам отчасти вызвана этим, и решила попробовать поговорить с ней во время прогулки. Но девочке было намного интереснее болтать с Джесси. Они погуляли с полчаса, удачно разбившись по парам, Вал с Марком, Джесси с Пам, а Мелани с Питером. «Вот видишь, все прекрасно уладилось, не так ли?» — назидательно произнес он. И Мел рассмеялась. «Цыплят по осени считают. Мы только что приехали сюда. Не говори глупости. Что может случиться теперь? Ты шутишь? Будем надеяться, что обойдется без убийств, сломанных ребер или нежелательных беременностей после этого небольшого приключения. Какая же ты оптимистка!» С этими словами он спрятался с ней за дерево и быстро поцеловал, пока не видели дети. И они, смеясь, продолжили путь. Так хорошо снова оказаться вместе, и как приятно видеть их детей в одной компании, несмотря на все предсказываемые Мел ужасы. Наконец, они вернулись домой счастливые, утомленные прогулкой и обустройством, и разошлись по отведенным им комнатам, без всяких проблем. Мел слышала, как девочки хохочут в своей комнате, выключив свет. Она умирала от желания на цыпочках пробраться через холл к Питеру, но решила, что не станет делать глупости. Хотя бы пока. Но, лежа в постели и думая о времени, проведенном вместе в Нью-Йорке, она увидела, как дверь отворилась, и тень пересекла комнату. Она с удивлением села, и он нырнул к ней под одеяло. «Питер! Как ты догадалась?» Он улыбнулся в темноте. Она обняла его за шею и поцеловала. «Тебе не следовало, а если дети? Не думай о детях. Девочки слишком увлечены разговором и полагают, что мы их не слышим. А Марк уже спит так же крепко, как и Мэтт. Настало наше время, малыш». Он обнял ее, скользнув руками под ночную рубашку. Она старалась не издавать ни звука. «Боже, как я тосковал по тебе!» Мел не произнесла ни единого слова, но всем поведением доказала ему, что тоже скучала по нему. А затем он с неохотой ушел от нее. Она на цыпочках подошла к двери, чтобы поцеловать его на прощание, и проследила, как он тихо прокрался через холл. Из комнат детей не доносилось ни звука, они все крепко спали, а Мел не смогла припомнить, была ли она когда-нибудь так счастлива. Она вернулась в постель, еще хранившую тепло их тел, и заснула, обнимая подушку. Глава 21. На следующий день они отправились на долгую прогулку и по пути устроили пикник. Они остановились у небольшой речки, которую перешли вброд. Мэтт поймал ужа, заставив всех трех девочек с криком броситься к Питеру и Мел. Но те только посмеялись над ними. Но в конце концов Мэттью отпустил ужа, и прогулка продолжалась почти до конца дня. Вернувшись домой, они решили поплавать в бассейне. Дети резвились, как старые друзья, но Мел заметила, что всякий раз, когда Джессика не разговаривала с Пам, та наблюдала за ней с Питером. «Прекрасная компания, не так ли, Мел? К тому же красивая». Но в глазах у Пам все еще стояла печаль, особенно когда она видела Мел со своим отцом. Мел была благодарна Джессике, которая отвлекала девочку, и, конечно, Валерий и Марк не расставались с самого утра. «Да, прекрасная компания», — с усталой улыбкой согласилась Мел, «за исключением одной, которая постоянно следит за нами. Ну вот, ты опять за свое. О чем теперь ты беспокоишься?» Он был удивлен ее реакцией. Мел все время наблюдала за их общим потомством. Но и это ему тоже нравилось. Он видел, что она замечательная мать. «Я ни о чем не беспокоюсь, но я слежу за происходящим». Она усмехнулась, а Питер взглянул на Вал и Марка. Думаю, они не наделают глупостей.